Седьмой акт. Сент-Крукс. Глава первая. «Здесь ты будешь спать. Приведи себя в порядок после дороги и спускайся в мою комнату. Адмирал уже вернулся. Ты будешь прислуживать ему сегодня за ужином». Миссис Дрейк, управляющая, закрыла за собой дверь, оставив новую горничную в ее спальне. Они прибыли в Сент-Крукс 25 февраля, через 4 месяца после того, как миссис Леконт передала в руки адмирала завещание и тайную инструкцию от имени Ноэля Ванстоуна. Теперь его вдова и тайные документы оказались в пределах одного дома. До сих пор обстоятельства благоприятствовали Магдалин. Без малейших препятствий она добралась до Сент-Крукса. Она приняла имя Луизы, которая вот уже 3 дня назад отплыла в Австралию с мужем и ребенком. Настоящая Луиза была единственным человеком, знавшим секрет Магдалин, и она покинула Англию, тщательно сыграв роль, которую сочинила для нее хозяйка. 6-недельная задержка оказалась выгодной. Она позволила Магдалин практиковаться в работе горничной. К моменту приезда в Сент-Крукс она была отлично подготовлена, и это придавало ей сил и энергии. Оставшись одна, она распаковала чемодан и переоделась к ужину. Лавандовая форма, частичный траур по миссис Гёрдлстоун была предписана адмиралом для всей прислуги. К ней белый муслиновый фартук и аккуратный белый головной убор и воротничок. Платье простого кроя плотно охватывало шею и подчеркивало изящество и красоту Магдалин. Если богатая одежда выдавала ее усталость и болезненность, форма горничной это скрывала. Одевшись как положено, Магдалин спустилась и прошла по 2 длинным коридорам с глухими каменными стенами. Один протянулся по 3-му этажу, другой — по 2-му. «Как много комнат, — думала она, озираясь, — сколько же нужно времени, чтобы отыскать в таком доме одну единственную бумагу?» Добравшись, наконец, до 1-го этажа, Магдалин столкнулась со стариком с обветренным лицом, который остановился и с любопытством уставился на нее. Это был тот самый старый моряк, которого капитан Редж видел на заднем дворе Сент-Крукса. Его все называли рулевым адмирала, имя его было Мейзи. 60 лет жизни, трудности морских походов и обильная выпивка в кабаках по всему свету наложили печать на лицо морского волка. Долгие годы службы доказали его несокрушимую верность командиру и закалили характер. Теперь он нашел тихую гавань в доме адмирала и был за это бесконечно благодарен последнему. Поскольку никого другого вокруг не было, Магдалин спросила у ветерана, как найти комнату управляющей. — Я покажу тебе, дорогуша, — сказал Мейзи громким, странноватым голосом, характерным для тугих на ухо людей. — Ты новая горничная? Красотка, ничего не скажешь. Его честь адмирал любит, чтобы горничные были отменными и с носу, и с кормы. «Не обращайте внимания на то, что говорит мистер Мейзи», — заметила управляющая, выглядывая в коридор. «У него есть привилегия говорить, что вздумается. Он бывает ужасно надоедливым, но никому не причиняет вреда». После чего миссис Дрейк показала Магдалин сперва буфетную, затем бельевую, по дороге объясняя разные домашние правила и вводя новую горничную в курс дел. Когда церемония завершилась, они прошли в столовую, расположенную на 2-м этаже. Здесь Магдалин получила наставление, как надо расстилать скатерть, как накрыть на 1 персону. Мистер Джордж Бертрам не вернулся с дядей в Сент-Крукс. Острый взгляд миссис Дрейк постоянно следил за новой служанкой и тем, как она исполняет обязанности. В итоге миссис Дрейк пришла к выводу, что девушка попалась толковая и знающая. Часом позже на столе появилась супница, а Магдалин стояла за спинкой стула адмирала в ожидании 1-го испытания. Где-то в нижней части здания прозвонил большой колокол, в каменном коридоре раздались торопливые гулкие шаги, дверь резко распахнулась, и в столовую вошел высокий и сутулый старик с острым взглядом, узкими губами, беспокойными движениями. Его сопровождали два крупных лабрадора. Владелец дома быстро пересек комнату и сел на свое место. Собаки важно сели по обеим сторонам от его стула. «Ай-яй-яй, у нас тут новая горничная!» — проговорил он, подозрительно всматриваясь в Магдалин. «Как тебя зовут, девочка?» «Луиза? Я буду называть тебя Люси, если не возражаешь. Снимай скорее крышку, я сегодня уже на минуту или две опоздал. Завтра надо быть пунктуальнее, я живу строго по часам. Как ты после путешествия в моей тряской коляске?» «Сытный горячий суп, обжигающий горячий, напоминает мне тот, к которому я привык в Вест-Индии. Ты надела частичный траур? Встань сюда, дай взглянуть. Да, ты прихорошенькая, опрятная, бедная миссис Гёрдлстоун. Ты не боишься собак, Люси? А? Что? Нравятся собаки? Отлично! Надо всегда быть доброй к бессловесным животным. Эти две собаки ужинают со мной каждый день, кроме тех случаев, когда у меня гости. Пес с черным носом Брут, а с белым — Касси. Слышала когда-нибудь о Бруте и Касси? Это древние римляне. Хорошая девочка. Читай книги и шей, и мы тебе непременно найдем славного мужа, когда придет время. Уноси суп, милая, уноси этот суп!» И этот человек хранил самую важную для Магдалин тайну. Этот человек занял ее место в завещании Ноэля Ванстоуна. За супом следовало рыба и жареное мясо. Адмирал продолжал свой бесконечный монолог, обращенный теперь уже не к горничной, а к собакам. Магдалин с легким удивлением отметила, что адмирал не бросал псам объедков. Они сидели спокойно, положив голову на стол, и с предельным вниманием наблюдали за тем, как ел их хозяин, но не претендовали на свою долю. После мяса Магдалин заменила тарелку адмирала и сняла серебряную крышку с первого из двух блюд, стоявших по обеим сторонам от него. Но когда она стала накладывать одно из блюд, собаки внезапно оживились. Брут шумно сглотнул, а Касси вывалил язык. Адмирал съел немного, потом велел Магдалин принести хлеб с дополнительного столика, а как только она отвернулась, молниеносно отправил содержимое тарелки в пасть Брута. Касси жалобно взвизгнул, глядя, как товарищ слопал изрядную порцию. «Тише, болван!» — прошипел адмирал. «Ты следующий!» Магдалин открыла второе блюдо. Старый джентльмен поступил так же, как и в первый раз. Съел часть порции, отослал ее к дополнительному столику, а сам скормил еду Кассию. Затем дело дошло до пудинга и некоего крема, и предположение Магдалин насчет роли собак за столом подтвердилось. Пока хозяин закусывал пудингом, лабрадоры уничтожили крем. Адмирал не хотел обижать повариху, но в не меньшей степени хотел избежать объедания. Брут и Касси были натренированы ежедневно избавлять его от проблемы тяжкого выбора. — Все отлично! — лицемерно заявил старик. — Передай поварихе, что крем — просто чудо! Магдалин поставила на стол десерт и вино и собиралась покинуть комнату, но адмирал остановил ее. — Нет-нет, Люси, ты не знаешь наших порядков. «Возьми еще один бокал для вина, самый большой, вон там справа. Для десерта у меня есть третий верный пес, старый морской волк, разделявший мои странствия и испытания на воде и на суше на протяжении добрых 50 лет. Да, этот бокал подойдет. Хорошая девочка, аккуратная и толковая, не надо бояться». В дверь постучали, собаки ответили громким лаем, и адмирал пригласил пришедшего заходить. Брут и Касси радостно замахали хвостами, когда увидели старого Мейзи, а тот прошел и встал по правую руку от адмирала, широко расставив ноги и покачиваясь, словно на палубе. Адмирал щедро наполнил свой бокал кларетом, а второй — портвейном. «Боже, благослови королеву Мейзи!» — он поднял бокал. «Боже, благослови королеву, ваша честь!» — отозвался Мейзи и отхлебнул портвейна. А собаки тем временем вылизывали тарелки с десертом. «Какой ветер, Мейзи? Северо-западный, ваша честь!» Какие-нибудь новости? — Нет, ваша честь! Но доброго вечера, Мэйзи! Доброго вечера, ваша честь! На этом церемония закончилась. Мэйзи поклонился и ушел. Брут и Касси растянулись на ковре, чтобы в тепле очага переваривать грибы и прочие тяжелые продукты. — Возблагодарим Господа за его дары, — произнес адмирал. — Ступай вниз, девочка, поужинай. Если хочешь мой совет, Люси, отдавай предпочтение легкой еде, иначе по ночам тебя будут мучить кошмары. Знаешь поговорку? Рано ложиться, рано вставать, горе и хворь не будете знать. Не смейся, это мудрость наших предков. С этим адмирал Бертрам отпустил ее. На следующий день, после завтрака, среди прочих распоряжений, новый горничный адмирал дал одно задание, вызвавшее ее особый интерес. Старый джентльмен собирался в Оссери и велел ей ознакомиться с жилой частью дома, выучить расположение комнат, чтобы разбираться, откуда поступает тот или иной звонок-вызов. Миссис Дрейк должна была возглавить эту экспедицию, если ее не отвлекут другие дела. И в таком случае сопровождать Магдалин будет кто-то из младших слуг. В полдень адмирал уехал в Оссери, и Магдалин явилась в комнату миссис Дрейк. Управляющая оказалась занята и доверила обучение новенькой заботам старшей горничной. Но та тоже была вся в хлопотах, так что передала задание своей первой помощнице. Но и у той не было ни минуты свободного времени, и она довольно резко заявила, что вон старику Мэйзи совершенно нечего делать, а уж кто лучше знает дом, чем он. Магдалин поняла намек и лишь усилием воли скрыла негодование и досаду. Она уже догадалась, что все служанки в доме чувствовали к ней тайную неприязнь. Она вызывала у них необъяснимое недоверие. Миссис Дрейк и вправду была занята счетами, но остальные служанки явно ссылались на фальшивые предлоги. Они всем видом показывали: «Ты нам не нравишься, мы не станем показывать тебе дом». Со вздохом Магдалин отправилась к старику Мэйзи и нашла его по громкому хриплому пению. Он голосил какую-то морскую песню про Тома Боулинга, красавчика, оказавшегося на рее. Магдалин пошла на голос и отыскала его обладателя в маленькой комнатке, окно которой выходило на задний двор. На носу Мэйзи красовались очки, узловатыми руками старик мастерил модель корабля. Брут и Касси лежали у очага и похрапывали. На одной стене висел портрет лорда Нельсона, нарисованный яркой акварелью, а на другой — изображение последнего флагманского корабля адмирала Бертрама на фоне золотисто-розового неба. — Что? Они не хотят показывать вам дом? Ну и ладно, я покажу. Это старшая горничная, ужасная зануда, дорогуша. «А ты слишком молоденькая и симпатичная, чтобы им понравиться!» Он встал, снял очки и притушил огонь. «У тебя фигурка стройная, как тополек!» «Так его честь адмирал говорит!» «Пойдем, дорогуша, я поучу тебя навигации!» Он пошел к двери, но потом внезапно вернулся и убрал недоделанную модель корабля в ящик комода. Снова пошел к двери и снова остановился, вспомнив, что в некоторых комнатах будет холодно, и с ворчанием взял шляпу и куртку. Магдалин терпеливо ждала его. По крайней мере, он был к ней добр, в отличие от служанок. Она внутренне сопротивлялась любым проявлениям доброты к себе, но не могла противостоять грубоватому дружелюбию старика. Брут проснулся и уткнулся мордой в ее руку, а Кассий помахал хвостом. Магдалин улыбнулась и потрепала пса по голове. Казалось, только вчера она играла со своими собаками в Комрейвене. Наконец старик Мэйзи собрался и пошел первым. Лабрадоры присоединились к компании. Миновав первый этаж, целиком находившийся в ведении слуг, они прошли сразу на второй и оказались в длинном коридоре, в котором Магдалин уже была накануне. «Держитесь этой стены!» — указал Мэйзи на правую, которая была прорезана нерегулярно расположенными окнами, выходящими на двор и рыбные садки. «Смотри прямо вперед! Что ты видишь?» «Противоположную часть коридора», — ответила Магдалин. «И что еще?» «Двери комнат». «А еще?» «Ничего больше». Мэйзи громко хмыкнул, подмигнул ей и поднял узловатый палец. «Это одна из стрелок компаса, дорогуша! Если встанешь спиной к этой стене и посмотришь прямо вперед, увидишь направление строго на север. Если потеряешься в доме, просто вспомни мои слова и найди север! Вот так-то, дорогуша!» После такого предварительного совета Мэйзи открыл первую дверь слева и провел Магдалин в столовую, в которой она уже была. Вторая комната по коридору оказалась библиотекой, третья — утренней гостиной. Четвертая и пятая двери вели в пустые комнаты и были заперты. На этом северное крыло заканчивалось, начинался второй, более короткий коридор, поворачивающий вправо от первого. Здесь Мэйзи, который непрестанно болтал про его честь адмирала, перемежая речи свистками собакам, снова остановил ее и велел встать у стены. Магдалин подумала, что он будет объяснять ей теперь про восточное направление. Так и вышло. Восточный коридор протянулся всего на несколько ярдов и заканчивался вестибюлем с высокой дверью. Через нее они вступили в огромный зал, большую гостиную, обставленную, как и предыдущие комнаты, дорогой старомодной мебелью. Из гостиной тяжелая дверь вела в банкетный зал. Там было ужасно холодно и сыро. Старый моряк пояснил, что адмирал называет это место арктическим проходом, а сам Мэйзи дал комнате имя «Промерзни до костей». По левую руку от Магдалин тянулся ряд высоких окон с глубокими, словно амбразуры, проемами. Стена протянулась на добрую сотню футов. По правую руку размещалась унылая коллекция почерневших от времени и влажности картин в гниющих рамах. Они представляли морские и сухопутные баталии. Ниже, примерно посреди стены, виднелась каверна огромного камина с облицовкой из черного мрамора. В огромном пространстве зала единственным предметом мебели, если это вообще можно было назвать мебелью, был старинный металлический трипод в центре комнаты. На нем стояла круглая сковорода, заполненная пеплом и обгоревшими углями. Высокий потолок с резьбой и позолотой был покрыт грязью и паутиной. Обнаженные стены с торцовых сторон в пятнах сырости, ледяной холод от мраморного пола, прикрытого узкой полосой ковра, лежавшего параллельно окнам, словно трап для пассажиров. Пожалуй, Мэйзи придумал для этого помещения самое подходящее название — «Промерзни до костей». «Здесь никогда не топят камин?» — спросила Магдалин. «Все зависит от того, с какой стороны от промерзни до костей живет сам адмирал», — ответил Мэйзи. «Его честь время от времени меняет комнаты, переезжает из одного крыла здания в другое. Если он живет к северу от промерзни до костей, куда мы пойдем дальше, огонь разводят и в камине, и в той жаровне в центре зала. Каждую ночь мы боремся с этой сыростью, и каждый день она берет свое». После этого странного объяснения Мэйзи повел ее в дальний конец зала, открыл двери и показал Магдалин еще одну череду комнат, всего четыре среднего размера, меблированные в том же стиле, что и комнаты северного крыла. Магдалин посмотрела в окно и увидела заброшенные сады Сент-Крукса, заросшие ежевикой и сорняками. Тут и там сквозь заросли виден был извилистый след приливной линии. В восточном направлении перспектива была более открытой. Виднелись стоящие в разнобой дома соседней деревни, между которыми тянулись приливные протоки, резко обрывающиеся защитной стеной, ограждающие побережье Эссекса от вторжения моря. «Еще много комнат надо осмотреть», — поинтересовалась Магдалин, отрываясь от созерцания сада и оглядываясь в поисках очередной двери. — Больше нет, дорогуша. Есть еще южное крыло, но оно совсем разваливается. Если захотите взглянуть на него, придется выйти в сад. Часть дома разобрали, а кирпичи использовали для строительства стены. Сотни лет назад к югу отсюда жили монахи. По утрам они пели в церкви, днем пили грог во фруктовом саду, спали на перинах и толстели год от года. Счастливые нищие! Воздав должное памяти монахов, бывший моряк вздохнул. Вероятно, он сожалел, что не может перенестись в добрые старые времена. На обратном пути через промерзни до костей Магдалин шла впереди. — А этажом выше тоже есть жилые комнаты? — спросила Магдалин, когда они вернулись к стартовой точке. Но моряк внезапно оказался тук на ухо. Он проигнорировал последний вопрос и снова заговорил о компасе. Магдалин заверила его, что все запомнила, и попробовала повторить вопрос, но ветеран и на этот раз прикинулся глухим. — Да, дорогуша, ты права. Здесь ужасно холодно. Пора вернуться к очагу. Если ты усвоила принцип стрелки компаса, пойдем отсюда. Он игриво подмигнул, свистнул собакам и побрел прочь, продолжая по дороге свой бесконечный монолог о пустяках. Оставшись в одиночестве, Магдалин опробовала метод старого моряка, сразу поднявшись по лестнице на третий этаж. Каменный коридор здесь был таким же, как этажом ниже, только дверей больше. Она открыла две ближайшие двери, затем еще одну, везде были спальни. Магдалин боялась, что ее застанет кто-то из служанок в той части здания, куда она не должна была ходить. Она торопливо миновала коридор, чтобы понять, где он заканчивается, и оказалась перед чуланом, расположенным прямо над вестибюлем. Отсюда она решила поскорее вернуться. На обратном пути она заметила предмет, прежде ускользнувший от ее внимания. Это была низкая кровать на колесиках, стоявшая параллельно стене рядом с дверью одной из спален. Было очевидно, что на ней кто-то спал. Простыни, толстый красный рыбацкий колпак под подушкой. Магдалин приоткрыла дверь комнаты рядом с кроватью и по ряду предметов и мелочей обнаружила, что это спальня адмирала. Магдалин не решилась заходить внутрь и осматриваться. Она осторожно закрыла дверь и вернулась в район кухни. Передвижная кровать в коридоре всерьез заинтриговала ее. Кто мог там спать? Красная рыбацкая шапка и собачья преданность Мэйзи хозяину наводили на очевидную мысль. Но почему, несмотря на обилие спален, ему надо проводить ночи в холодном и неуютном помещении у двери адмирала? Кого и что он сторожит? Нет ли в этом доме какой-то ночной опасности, пугающей владельца? Каким бы абсурдным ни казалось это предположение, оно весь день вновь и вновь приходило на ум Магдалин. Природное любопытство, усиленное потребностью сориентироваться в доме и выведать его тайны, заставило Магдалин рискнуть и задать прямой вопрос управляющей. Она призналась, что после осмотра второго этажа поднялась на третий и заметила странную кровать на колесиках. Миссис Дрейк ответила лаконично. «Я не склонна винить столь юную девушку, впервые оказавшуюся в новом доме в излишнем любопытстве. Но не стоит забывать, твоя работа никак не связана со спальнями и соответствующим этажом. На передвижной кровати спит мистер Мэйзи. Он привык ночевать у хозяйской двери». Никаких других объяснений не последовало. Миссис Дрейк поджала губы и замолчала. Позднее, в тот же день, Магдалин застала самого Мэйзи в хорошем настроении. Он курил трубку и потягивал из жестяной кружки подогретый эль, уютно устроившись у огня. — Мистер Мэйзи, — отважно спросила Магдалин, — а почему вы поставили свою кровать в холодном коридоре? — Что? Ты все же поднялась наверх? Магдалин улыбнулась и кивнула. «Ну-ну, прошу, расскажите, почему?» — проворковала она весело. «Зачем вам спать в двери адмирала?» «А зачем тебе, дорогуша, совать нос не в свои дела?» — проворчал старик. «Да я часто так делаю», — беззаботно призналась Магдалин. «Ай-яй!» — покачал головой ветеран. «Значит так? Вот я и сплю у двери адмирала по той же причине. Часто так делаю, — с торжеством заявил он и рассмеялся. Третья и последняя попытка разгадать тайну передвижной кровати была предпринята за ужином. Расспросы адмирала предоставили Магдалин возможность как бы случайно перевести разговор на интересующую ее тему, не проявив неуважения или дерзости. Но и адмирал наотрез отказался отвечать. — Это тебя не касается, — довольно резко заявил он. — Не стоит проявлять чрезмерное любопытство. Пойди вниз и почитай Ветхий Завет про любопытство Евы и потери Эдема. Будь хорошей девушкой. Поздним вечером Магдалин поднялась в коридор третьего этажа, когда пришла пора идти к себе. Посреди коридора была теперь установлена ширма, из-за которой доносился богатырский храп. С лестницы, проходящим мимо служанкам, не было видно, что и кто находится за этой ширмой. Прикрывая ладонью свечу, Магдалин осторожно дошла до отгороженного участка коридора и заглянула туда. Старик Мэйзи крепко спал, до бровей натянув красную рыбацкую шапку и натянув до подбородка пару одеял. То, что морской волк спит на страже у двери хозяина, пренебрегая явными неудобствами, и при этом сам он, равно как адмирал и управляющий, хранят причины такого поведения в тайне, вызвало серьезные подозрения. Странный конец странного дня, — подумала Магдалин, размышляя над своим открытием по дороге в спальню.